благодати. Сколько лет, сколько солнечных дней, без тебя я блуждал, мой Создатель. Жил, как многие, лишь для себя. Сердце зла, сорняки только зрели, никого никогда не любя. Путь без светлых исканий и целей. Но ты в сердце мое постучал, я открыл, наступило прозренье. Ты как блудного сына встречал, все прощая мои согрешения. Ты как блудного сына встречал, все прощая мои согрешения. Не сдержал благодарных я слез, свою душу Христу отдавая. И узнал я, как любит Христос, как пришедших к Нему Он прощает. И узнал я, как любит Христос, как пришедших к Нему Он прощает.